Глава 45. Маневр убегания. Это Хейвуд Флойд. Я веду свой, как я подозреваю, а точнее надеюсь, последний репортаж из точки Лагранжа. Мы готовимся к отлету домой. Через несколько дней мы покинем это странное место между Ио и Юпитером, где встретились с огромным, таинственно исчезнувшим артефактом, который окрестили Большим Братом. До сих пор ничто не указывает на то, куда он исчез и почему. В силу ряда причин нам нежелательно оставаться здесь дольше необходимого. И нам удастся улететь на 2 недели раньше, чем изначально планировалось, использовав американский корабль «Дискавери» как ускоритель для русского «Леонова». В целом идея очень проста. 2 корабля соединятся, один словно усядется на закорке другого. Сначала «Дискавери» сожжет все свое топливо, разгоняя оба корабля в нужном направлении. Когда это топливо кончится, «Дискавери» будет отброшен, как опустевшая первая ступень, и заработают двигатели «Леонова». До этого они будут бездействовать, иначе они впустую расходовали бы энергию, таща за собой мертвый груз «Дискавери». Затем мы прибегнем к еще одному трюку, который, как и многие понятия, связанные с космическими путешествиями, на первый взгляд кажется несовместимым со здравым смыслом. Нам нужно улететь от Юпитера, но для этого мы сначала должны оказаться как можно ближе к нему. Один раз мы там уже были, когда использовали атмосферу Юпитера, чтобы затормозить и лечь на его орбиту. В этот раз мы пройдем не так близко, но все же очень близко. В первый раз мы запустим двигатели здесь, на орбите Ио, в 350 тысячах километров от Юпитера, и уменьшим нашу скорость, чтобы упасть на Юпитер и войти в его атмосферу. Сблизившись с Юпитером, насколько возможно, мы как можно быстрее сожжем все свое топливо, чтобы увеличить скорость и отправить Леонова в полет к Земле. В чем же смысл таких сумасшедших маневров? Чтобы обосновать их должным образом, требуется очень сложная математика, но я думаю, что смогу объяснить вам основной принцип. Падая вниз, под действием чудовищной гравитации Юпитера, мы будем набирать скорость, а следовательно и энергию. Заметьте, говоря «мы», я имею в виду оба корабля и их топливо. И вот там, на дне гравитационного колодца Юпитера, мы и сожжем все топливо. Нам совершенно незачем тащить его наверх. Вырвавшись из реакторов, оно поделится с нами той кинетической энергией, которую успело накопить. Мы косвенным образом заставим притяжение Юпитера придать нам скорости для возвращения на Землю. Прибыв сюда, мы использовали юпитерианскую атмосферу, чтобы погасить лишнюю скорость. А вот теперь воспользуемся одним из тех редких случаев, когда мать природа, обычно такая прижимистая, позволяет вновь набрать ее. С тройным ускорением, полученным от топлива «Дискавери», от нашего собственного топлива и от гравитации Юпитера, Леонов отправится в сторону Солнца по гиперболе, которая приведет его к Земле через 5 месяцев. Что минимум на 2 месяца раньше, чем изначально планировалось. Несомненно, вы спросите, а что же будет со старым добрым «Дискавери»? Очевидно, он не сможет прибыть домой под командой компьютера, как было задумано. Без топлива он будет беспомощен. Но с ним все будет в порядке. Он будет совершать виток за витком вокруг Юпитера по сильно вытянутому эллипсу, как пойманная комета. И, возможно, в один прекрасный день к нему прибудет новая экспедиция, имея достаточные запасы топлива, чтобы привести его к Земле. Правда, это случится лишь через много лет. А сейчас мы должны готовиться к отлету. У нас еще много работы, и расслабляться, пока последний запуск двигателей не отправит нас к дому, будет некогда. Отлет не слишком огорчает нас, хотя не все цели экспедиции были достигнуты. Загадка или угроза исчезновения Большого Брата все еще занимает нас, но мы ничего не можем с этим поделать. Мы сделали все, что могли, и возвращаемся домой. Это был Хейвуд Флойд. Передача окончена. Немногочисленная аудитория разразилась насмешливыми аплодисментами. Но когда сообщение достигнет Земли, число слушателей возрастет в миллионы раз. «Я не к вам обращался», — несколько смущенно огрызнулся Флойд, «и вовсе не хотел, чтобы вы подслушивали». «Хейвуд, ты, как всегда, сработал мастерски», — успокоила его Таня. «Уверена, мы все согласимся с тем, что ты сообщил людям на Земле». «Не совсем», — раздался голос такой тихий, что всем пришлось напрячься, чтобы расслышать его. «Осталась еще одна проблема». На обзорной площадке внезапно стало очень тихо. Впервые за многие недели Флойд услышал слабое биение в главном воздуховоде и прерывистое жужжание, которое могла бы издавать оса, запертая за стенной панелью. Как и любой космический корабль, Леонов был полон таких непонятных звуков, которых почти не замечаешь, пока они не прекратятся. А как только это произойдет, обычно стоит без промедления начинать выяснять причину. «Чандра, мне неизвестно ни о какой проблеме», — угрожающе спокойно ответила Таня. «В чем она может заключаться?» «Последние несколько недель я провел, готовя Иала к трехлетнему полету к Земле. Теперь все эти программы нужно отменить». «Мы сожалеем об этом», — ответила Таня. «Но, как оказалось, лучше всего я не это имел в виду», — сказал Чандра. Раздался тихий изумленный ропот. Чандра никогда не перебивал никого, а уж тем более Таню. «Мы все знаем, насколько Эал предан цели полета», — продолжал он в настороженной тишине. «А теперь вы хотите, чтобы я ввел в него программу, которая может привести к его уничтожению? По предлагаемому плану Дискавери встанет на устойчивую орбиту, но если в предупреждении был хоть какой-то смысл, что ждет корабль потом? Мы, естественно, не знаем этого, но испугались и убегаем. Вы подумали о реакции Эала на эту ситуацию?» «Вы серьезно полагаете?» — очень медленно спросила Таня. «Что Эал опять откажется выполнять приказы, как в предыдущей экспедиции?» «В прошлый раз случилось не это. Он постарался наилучшим образом выполнить противоречащие друг другу приказы». «В этот раз никакого противоречия не будет. Ситуация совершенно ясна». «Для нас возможно, но одно из основных предписаний, руководящих работой Эала, состоит в том, чтобы обеспечить безопасность Дискавери, а мы хотим отменить его. В случае такой сложной системы, как Эал, предсказать все последствия этого невозможно». «Не вижу здесь никакой проблемы», — вмешался Саша. «Мы просто не скажем ему, что существует опасность, и тогда у него не будет никаких причин для отказа выполнить программу». «Нянчимся с компьютером-невротиком», — пробормотал Керну. «Я чувствую себя будто во второсортном научно-фантастическом боевике». Доктор Чандра наградил его недружелюбным взглядом. «Чандра?» — вдруг спросила Таня. «Вы обсуждали это с Алом?» «Нет». Флойд подумал, не почудилась ли ему едва заметная неуверенность в ответе. Может, за ней и не стоит ничего особенного. Возможно, Чандра просто вспоминал. Или все-таки лгал, сколь бы невероятным это ни казалось. «Тогда сделаем, как предложил Саша. Просто введите в Эала новую программу и закончим на этом». «А если он спросит меня, отчего изменились планы?» «А он спросит, если вы сами не скажете?» «Естественно. Не забывайте, пожалуйста, в его конструкции заложено любопытство. Если бы экипаж погиб, он смог бы провести полет самостоятельно, по собственной инициативе». Таня поразмыслила несколько секунд. «Все же вопрос очень прост. Он же вам верит, правильно?» «Конечно». «Тогда вы должны сказать ему, что Discovery вне опасности и что экспедиция для доставки его на Землю будет организована позже». «Но это же неправда». «Но мы и не можем быть уверены, что это ложь». Таня начала понемногу терять терпение. «Но мы подозреваем серьезную опасность, иначе зачем нам улетать раньше, чем планировалось?» «Так что вы предлагаете?» — спросила Таня уже с явной угрозой в голосе. «Мы должны сообщить ему всю правду. Никакой больше лжи или полуправды, от этого выйдет только хуже. И вот тогда пусть он примет решение сам. Черт возьми, Чандра, он всего лишь машина!» Взгляд, брошенный Чандрой на Макса, был так тверд, что тот тут же опустил глаза. «Как и мы все, мистер Брайловский. Разница только в качестве. А то, что одни основаны на углероде, а другие на кремнии, несущественно. И те, и другие в равной мере достойны уважения». «Странное дело», — подумал Флойд. Чандра, самый маленький в помещении, вдруг показался ему самым большим. Но конфронтация зашла слишком далеко. В любой момент Таня могла начать отдавать прямые приказы, и тогда положение станет совсем скандальным. «Таня, Василий, можно вас на пару слов? Я думаю, есть способ решить проблему». Вмешательство Флойда было встречено с явным облегчением. И через 2 минуты он вместе с Орловыми оказался в их квартире. Или «шестнадцатире», как ее однажды назвал Керну из-за крохотного размера. Впрочем, он в самом скором времени пожалел о своем каламбуре. Его пришлось растолковывать всем, кроме Саши. «Спасибо, Вуди», — сказала Таня, подавая Флойду колбу его любимой азербайджанской шемахи. «Я надеялась на тебя. Полагаю, у тебя есть, как вы это говорите, туз в рукаве?» «Думаю, что да», — ответил Флойд, отпив несколько миллилитров сладкого вина и с наслаждением смакуя напиток. «Прости, что с Чандрой так нелегко». «Как и со мной. Как хорошо, что у нас на борту только один сумасшедший ученый». «Мне ты говорила другое», — ухмыльнулся академик Василий. «Ладно, Вуди, излагай». «Я предлагаю вот что. Пусть Чандра делает, как знает. Это оставляет нам 2 возможности. Первое — Эал сделает все, как мы хотим, и будет управлять Discovery во время первых 2 запусков двигателя. Вспомните, первый — нерешающий. Если что-нибудь пойдет не так, пока мы улетаем от Ио, у нас будет масса времени на поправки. Заодно проверим, насколько Эал склонен к сотрудничеству». «А как насчет облета Юпитера? Он-то решающий. Там мы сожжем почти все топливо Discovery, а время запуска и вектор тяги должны быть именно такими, как нужно». «А вручную ими управлять нельзя?» «Не хотелось бы пробовать. Малейшая ошибка, и мы либо сгорим, либо превратимся в долгопериодическую комету с периодом обращения эдак в 1000 лет». «А если другого выхода не будет?» — настаивал Флойд. «Но если мы вовремя возьмем корабли под контроль, и у нас будет хороший набор заранее рассчитанных орбит, тогда, может, что-нибудь и получится». «Василий, зная тебя, я уверен. Может, значит, наверняка. И это приводит нас к упомянутой мною 2-й возможности. Если Иал хоть на волос отклоняется от программы, возьмем управление на себя». «То есть отключим его?» «Совершенно верно. В прошлый раз это было не так просто». «С тех пор мы кое-чему научились. Предоставьте это мне, и я гарантирую, что перехвачу контроль в 0,5 секунды». «И ты не опасаешься, что Иал что-нибудь заподозрит?» «Ну, Василий, теперь паранойя у тебя. Иал не настолько человечен. А вот Чандра, если толковать сомнения в его пользу... Поэтому не говорите ему ни слова. Мы все полностью согласны с его планом Очень сожалеем, что выдвигали какие-либо возражения, и совершенно уверены, что Эал поймет нашу точку зрения. Правильно, Таня?» «Правильно, Вуди. Позволь поздравить тебя, хоть и задним числом. Это маленькое устройство было прекрасной идеей». «Какое устройство?» — спросил Василий. «В ближайшие дни объясню. Прости, Вуди, больше шимахи нельзя. Прибережем ее до тех пор, пока не окажемся в безопасности. На земле».